Впрочем, авторское сочувствие начисто лишено слезливого всепрощения. Бабель очень зорко видит тупость, жестокость, догматизм, нравственную ущербность многих своих персонажей. И Мендель Крик в пьесе «Закат» предстает как несомненный самодур, не пускающий в дело взрослых сыновей, не пускающий замуж перезрелую дочь. Но по ходу действия драматург позволяет нам увидеть всю глубину внутренней смуты, одолевающей грубого и могучего бендюжника. Мы увидим, что в нем задет не только хозяин, не желающий отдавать своего имущества, но и человек, который лишь на склоне лет начал ощущать вкус, цвет, запах жизни, который понял, что можно не только ездить на бендюге, можно летать. «Конца нет!» — кричит Мендель, понявший это. Но беда в том, что у его жизни есть вполне определенный, да и к тому же близкий конец. Она ограничена, конечна и во времени, и в пространстве, замкнута немалыми его годами, старой женой, его промыслом и его домом, похожим на конюшню и похожим на гроб. Конца здесь нет, лишь столбовой дороги от обжорки к сортиру и от сортира к обжорке. А Беня разорвал этот замкнутый круг, вырвался. Он человек другого, более широкого пространства и другого, более стремительного времени. В расползающемся мирке предместья он выгодно отличается тем, что знает, чего хочет. Он и в своем бандитском ремесле, прежде всего спокойный, без азарта, предприниматель. Великий и каждому понятный пафос рациональности руководит им в желании ходить вниз ногами, вверх головой. Суматошному и обреченному плану Менделя поставить сады Беня противополагает простую идею о ногах, которые должны быть снизу. На этой теоретической базе и происходит укрощение Иисуса Навина с молдаванки. Но именно в процессе этого укрощения Беня оказывается не столько борцом за справедливость или даже за личные интересы, сколько городовым в своем доме, а также и на своей улице в своем районе. Городовым в кавычках, который сильной рукой наводит порядок, усмиряя непокорных и не церемонясь с чьей-либо честью или достоинством. За каждым своя правда и своя вина. А вместе не одна семья, нерасторжимые узы крови и нерасторжимые узы вражды. Как всегда у Бабеля, смена поколений, будь то биологических или исторических, оборачивается трагедией. Автор, ликуя и содрогаясь, взирает на происходящее, находя надежду и утешение лишь в потоке вечной и всевмещающей жизни. В рассказе «Иван да Марья» Бабель сравнивает песню с водой вечности, ибо она, как вечность, все смывает и все родит. Исчезает все старое, родится молодое, новое. Жаль только, что моменты безоблачной гармонии между ними так редки и эфемерны. Почти невероятен Гедали, легко совмещающий в себе мальчика и старика. Но даже и он, этот удивительный наивный мудрец, всего лишь один из персонажей всемирной трагедии, где будущее рождается среди крови, криков, стонов. Рассказ называется «Письмо» из книги «Конармия». Мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной. Кавычки. «Любезная мама Евдокия Федоровна, в первых строках всего письма спешу вас уведомить, что благодаря Господа я жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое». А также нижайше вам кланяюсь от белого лица до сырой земли. Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу. Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам писать, что я нахожусь в Красной Конной Армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильевич, который есть в настоящее время Красный Герой. Они взяли меня к себе в экспедицию политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты. «Московские известия», «ЦИК», «Московская правда»